Степанов. Несколько дней тому назад органы народной полиции Нагонии арестовали трех работников городской электростанции, два техника и наладчик. Сегодня ночью арестованные были привезены в прокуратуру, где состоялась пресс-конференция, на которую пригласили представителей газет Джемми Рейвза из Нью-Йорка, Халиба Ар-Рауда из Марокко и вашего корреспондента. После пресс-конференции мы отправились в отель «Континенталь» и передали наши развернутые корреспонденции одновременно. Материал Халиба Ар-Рауда был напечатан с некоторыми сокращениями. Репортаж Джимми Рейвза, как он и предполагал, урезали до 10 строк и дали петитом на 15-й полосе. В Нагонии продолжаются аресты среди лиц, не согласных с режимом Гриса. Поэтому я считаю своим долгом привести подробный отчет о нашей пресс-конференции. Рейвз, за что вас арестовали? Веласко, наладчик электростанции. Меня взяли за то, что я поддерживал связь с Гансом Крюгером. Кристофоро, техник электростанции. Меня арестовали в то время, когда я принимал радиопередачу из Луисбургского разведцентра ЦРУ. Диаш, техник электростанции. Я был арестован за связь с пресс-атташе китайского посольства Го Инья. Арараут. Какого рода связь вы поддерживали с Го Инья? Диаш. Меня взяли, когда я передавал ему информацию об энергетических ресурсах Нагонии. Степанов. Кто вам дал задание собирать такого рода информацию? Диаш. Го Инья. Его интересовало, сколько времени мы сможем продержаться, если прекратится помощь русских. Рейвз. Как давно вы связаны с Го Инья? Диаш. 2 месяца. Рейвз. Вам платили? Диаш. Отказываюсь отвечать на этот вопрос. Ар-Рауд. Господин Кристофоро, какие данные вы передавали в Луисбургский разведцентр ЦРУ? Кристофоро, я еще ничего им не передал. Они поставили передо мной вопросы о том, каким образом мы снабжаем электроэнергией радиостанцию, телевизионный центр и военные казармы. Рейвс, кто вас вербовал? Кристофоро, меня завербовал в Луисбурге Джон Глэб. Он был акционером нашей электрокомпании до победы нынешнего режима. Я знал его, когда он приезжал в Нагонию по делам своей фирмы. Он привозил сюда проектировщиков, потому что хотел вложить деньги в строительство второй электростанции, которая бы работала исключительно на алмазные рудники. World Diamonds хотела продолжать поиски алмазных трубок вдоль по границе с Луисбургом. И Глэб с Шансом возили туда инженеров-проектировщиков. Я их сопровождал. Ар-Раут. Кто такой Шанс? Веласко, человек, который переправляет к Марио Огану легионеров из Европы. По словам Крюгера, Шанс дружит с ЦРУ. Он говорил мне, что Зепп Шанс — могучий человек. У него есть родственник-американец, он вертит большими делами в ЦРУ и в ближайшее время прибудет сюда. Степанов, вам известна фамилия родственника Зеппа Шанса? Диаш, Крюгер не называл его по имени. Степанов, но он знает его? Диаш, мне это неизвестно. Рейвс, вы не получали иных заданий, кроме как сбора информации? Диаш, он сказал, что я должен быть готов к действиям. Рейвс, к каким действиям вы должны быть готовы? Диаш, Крюгер сказал во время нашей последней встречи, что послезавтра ко мне придут трое от Огана с динамитом. Я должен был спрятать их у себя в доме. Лично мне он не давал заданий, связанных с диверсиями и террором. Я категорически отверг это обвинение на предварительном следствии. Ар-Раут. Во время следствия к вам применялись пытки? Диаш. Нет. Рейвс. Почему вы признали свою вину? Диаш. А как ее не признаешь, если у меня в кармане нашли инструкцию Крюгера? Итак, ни в одной американской газете не было напечатано сообщение Джимми Рейвза. Почему? Да потому что такого рода материал доказывает со всей очевидностью все более усиливающуюся активность ЦРУ против Нагонии. По поводу Зеппа Шанса. У него действительно есть родственник, его зовут Джон Глэб. Подробный материал об этом странном родстве готовит американский киножурналист. Пресс-служба Соединенных Штатов Америки распространила в Нагонии бюллетень, в в котором утверждается, что сообщение о поддержке ЦРУ и Пекином Бан Догано вымысел русских и кубинцев. Как увязать показания арестованных агентов с официальным документом пресс-службы посольства Соединенных Штатов Америки? ЦРУ пытается превратить африканский континент в поле битвы, изобретаются новые рецепты для ведения холодной войны, вооружает людей Огана, готовит диверсии. Посеявший ветер пожнет бурю. Дмитрий Степанов, специальный корреспондент.